Глава 14. Первым делом я обратил внимание на хохочущее тело. Да, ошибки быть не могло. Это был не демон, а самый что ни на есть настоящий человек, пострадавший от моего огня. Но его поведение явно говорило о том, что у него откровенно поехала крыша. Я сначала подумал, что это один из тех магов, которых подчинил себе селекционер. Поэтому я, аккуратно сохраняя полную боеготовность, подошел ближе. Но человек все еще продолжал хохотать, громко, от всей души и ничего не стесняясь. «Точно двинулся», — подумал я. «С другой стороны, если бы я вляпался в такую ситуацию, не факт, что у меня самого не поехала бы крыша». Больше всего человеку, лежащему на льду, повезло в том, что рядом с ним не осталось живых низших, которые могли бы его разорвать. Поэтому он и мог свободно проявлять свои эмоции. Подойдя, я подумал о том, что надо уточнить, кто именно передо мной. Вдруг знакомый. Сквозь копоть, покрывавшую ожоги на его лице, это было невозможно понять. Я склонился над человеком и осторожно спросил. «Прошу прощения». Человек замер и покосился на меня. «Извините, а вы кем будете?» И тут случилось вот что. Он посмотрел на меня уже в упор, весь скукожился, после чего начал кричать. «Вам меня больше не забрать! Этого не будет! Я не позволю! Я только что освободился от ваших ментальных пут, и больше я в них не попадусь! Нет! Я лучше сдохну нахрен, но в своем человеческом мире, чем попрусь к вам! И хрен вы мне что сделаете!» С этими словами он откуда-то из-под себя достал кусок льда и стремительными движениями рук принялся сбивать с него куски, чтобы получить заостренный край. «Я лучше сдохну, но сдохну свободным!» — проговорил он. Но благодаря всему этому спектаклю я понял, кто лежит передо мной. Пусть я видел этого человека всего пару раз, его характерный голос с некоторым акцентом я знал. «Слободан Зорич?» — спросил я. «Что вы творите? Остановитесь!» «А-а-а!» — заголосил тот. «Ты проник в мои мысли! Ты читаешь мое сознание, поэтому и знаешь, кто я! Но тебя меня не взять!» Он уже примерился, как проткнуть себе горло заостренной льдиной. «Спокойно, спокойно, Слободан!» — сказал я. «Это я, Виктор фон Аден». «Да какой ты Виктор!» — проговорил Зорич, но при этом замер, не спеша уже протыкать себе шею. «Я Виктора помню!» — уставившись на меня, сказал он. «Это был человек? А ты кто? Посмотри на себя! Ты вообще себя в зеркале-то видел, блин?» «Нет, не видел», — ответил я. «Некогда было. Но, поверьте, это я». Зорич снова рванулся что-то сделать, но я вновь остановил его. «У вас, между прочим», — сказал я, — «дочь тут на Ольхоне, буквально в нескольких километрах отсюда. А вы тут собираетесь себе горло протыкать. Может быть, прекратите истерику. Я лучше вас к вашей дочке отнесу. Пусть она сама с вашей протекшей крышей разбирается». И подумал о том, что Радмила с Тагаем действительно смогут ему помочь. «Она, между прочим, ради вас жизнью рисковала. И сейчас с моим другом они смогут ваше сознание привести в порядок. Поэтому давайте бросайте сосульку, будем вас лечить». Я снова осмотрел лежащего у моих ног Зорича. «А то я вас случайно слегка подзакоптил». «Это точно ты?» — с подозрением спросил Зорич, отводя от горла заостренный лед. «Я. Некогда мне тут с вами разбираться, господин Зорич. Я буквально чувствовал, как секунды утекают одна за другой. У нас тут орды всяких недобитков шляются. Пусть Баргузин не освобожден, и Ольхон тоже не до конца защищен. А я тут вас уговариваю, как красную девицу, вместо того, чтобы делом заниматься. И ведь не бросишь, ведь Радмилу жаль». И вот только теперь орудие, которым хотел воспользоваться Зорич, выпало из его руки. «Вы сейчас, главное, ничего не бойтесь», — сказал я. «Но мы вас должны доставить быстро, поэтому будет немного необычно». В этот момент рядом со мной появился Агнос и уставился на Слободана. «Привет», — сказал он. «Я бог Агнос». Зорич замер. «Ну точно рехнулся», — проговорил он через некоторое время. «Вот уже и драконы теперь мерещатся. Это точно диагноз». И Зорич перевел взгляд на меня. «Ничего», — сказал на это мой спутник. «И тебя вылечат, и меня вылечат, всех вылечат. Полетели на Альхон!» Я посадил Слободана перед собой и показал, за что можно держаться. После чего Агнес взмыл в воздух. К чести моего спутника можно было сказать, что он лишь слабо вскрикнул, но при этом лишь крепче вцепился в воротник Агнеса. Я же в этот момент связался с Тагаем. «Готовьте лекарей», — сказал я. «Нашел среди демонов и везу в лагерь обгоревшего отца Радмилы». «Живой?» — уточнил Тагай. «Живой», — ответил я. «Но, кажется, от всего пережитого слегка тронулся рассудком, так что нужны лекари и алхимия соответствующая. А еще все, кто остался в состоянии, должны собраться. Нам необходимо зачистить Альхон, а после этого выбить остатки твари из усть Баргузина. Я же буду зачищать все сверху». «Сделаем», — ответил мне Тагай. «Только с лекарями у нас, конечно, труба. Все на пределе. Алхимии толком нет. Помогает только то, что открылся Байкальский разлом, который и питает всех нас силой, как будто в последний раз». То, что Байкал отдает невероятную энергию, я чувствовал. Мы как будто вместе с ним работали на одну цель. В какой-то мере именно так все и было. Отрадно было понимать, что рядом с тобой встает столь мощная сила природы и уничтожает твоих врагов. «А как же демон-менталист?» — спросил Тагай, но спросил с сомнением, как будто сам уже догадывался, каков будет мой ответ. «Повержен?» «Располовинило менталиста», — ответил я. Но он уже на коленях стоял к тому моменту. Похоже, Мирослава его действительно раздавила сначала. «Но она и сама почти выгорела», — сказал на это Тагай и замялся. «Ну, будем надеяться на лучшее». «Надеяться мало. Будем искать варианты лечения». Я сам не знал, что добавить. Да, в этой битве мы победили, но все-таки были и потери. Причем потери немалые. «Правда, демоны Муас утащили», — сказал я, полагая, что эта информация должна войти в дальнейший анализ сложившейся ситуации, которым подпитывался менталист. «Но без контроля менталиста», — продолжил я, обращаясь к Тагаю, «низших демонов будет добить гораздо проще. Нужно воспользоваться возможностью». «Понял тебя», — ответил друг. «Обрадую Радмилу и соберу всех, кто в состоянии еще биться. Будем формировать ударный кулак». Тагай оборвал связь, видимо, переключившись на решение текущих задач. Я же решил немного расспросить Зорича. «Господин Слободан, а как давно вы попали в плен к демонам?» Тот даже вздрогнул от звука моего голоса. «Бедняга». «Что-то около 10-14 дней». «Я не вполне уверен в верном отсчете времени». «Что же они с тобой там делали?» Сам собой возник вопрос, но задавать я его не стал. Я же тоже на месяц в храме застрял и знать не знал ничего об этом. «Тогда, возможно, вы в курсе, где демоны добыли Муас для развертывания нападения?» «Это я!» — прохрипел Зорич. «Это я добыл этот чертов Муас по заданию императрицы!» «И Вирго!» — добавил я актуальную версию. «Вы это знаете!» — тяжело вздохнул Слободан. «Теперь нас с дочерью обвинят в пособничестве демонам!» «Никто вас ни в чем не обвинит. Ваша дочь героически держала ментальную защиту над имперскими войсками во время битвы. Она героиня, а вы выполняли приказ императрицы». «Боги теперь нас уничтожат, как менталистов!» — схватился за голову Зорич. И даже ожоги его не остановили. «Не уничтожат. Многое изменилось за время вашего отсутствия». «И моего», — мысленно добавил я. «А про Вирга я знаю, потому что его голова покоится у меня в погребе. К тому же Радмила, по вашему совету, пришла ко мне просить защиты, поэтому сопоставил некоторые разрозненные моменты». Зорич неуверенно кивнул, не зная, что ответить. «Правда, что Екатерина Алексеевна умерла?» «Да, не стал я юлить». Ведь было не исключено, что Зорича с императрицей вполне могли связывать более чем дружеские чувства. Но она родила наследника, и теперь, после выдворения демонов за пределы империи, нам предстоит еще отстаивать его права на трон. Так уж вышло, что ваша дочь невольно приняла мою сторону в этом противостоянии, а значит, и вы тоже. «Вашу сторону?» – переспросил Зорич. «Только не говорите, что вы кандидат на правление?» Он даже обернулся на меня в полете. «Мою сторону — это сторону сына императрицы. А есть еще ее двоюродный брат. Имейте в виду, если к вам кто-то подойдет с некоторыми предложениями». «Хорошо», — удивленно кивнул Слободан. «Но с чего бы кому-то подходить ко мне?» «Все просто. Вы неучтенный в местных политических раскладах менталист. Сильный, судя по результативности вашей дочери на Альхоне. А местная история знает примеры, когда менталисты смещали императоров летально. Могут захотеть повторить нечто подобное. А вас не жалко, как разменную монету. Вы никто для местных. Но не для меня. Радмила входит в круг моих близких людей, а значит, и ее семью я буду защищать. Будьте осторожны и благоразумны». Зорич опять заторможенно кивнул. Тагай почувствовал, как в один единый миг резко упало давление, которое на них оказывалось, и защита стала работать в стандартном режиме. Им обоим с Радмилой стало значительно легче. Получилось даже более-менее свободно вздохнуть. Это было похоже на то, когда прилагаешь усилия к чему-нибудь. Например, надо отвернуть гайку, а она не поддается, потому что закисла и заржавела. И вот ты пытаешься, пытаешься, прилагаешь все силы, пот стекает со лба, заливается с воротника, гайка не поддается. Но потом какое-то совсем незаметное усилие, и вот она проворачивается под твоим нажимом, а ты сам летишь куда-то на землю, потому что потерял равновесие. Тогда он даже улыбнулся своей аналогией, так ярко вставшей перед внутренним взором. Но они-то с Радмилой никуда не полетели. Они это равновесие сохранили и даже выдохнули с облегчением в тот момент, когда поняли, что нечто противостоящее им исчезло. Но тут же они заметили, что Мирослава отключилась совсем. Еще несколько секунд после того, как исчезло давление на сеть от демона-менталиста, девушка стояла, покачиваясь из стороны в сторону, словно дерево под сильным ветром, а затем рухнула прямо на землю. К счастью, она не ударилась головой о камни, потому что тогда бы она вообще могла получить серьезное увечье. Но обошлось. И теперь она лежала рядом с капищем, в той самой позе, в которой упала на землю, совершенно не двигаясь. Видимо, исчерпала все свои силы, физические, эмоциональные и ментальные. Отдала всю себя. Противостояние с демоном опустошило ее полностью, выжило из нее все соки. А уж если предположить, кем был этот демон, тогда становилось понятным желание мира убить урода любой ценой. Но раз давление на защитную сеть упало, значит, она сделала это и сломала напрочь того, кто стоял за нападением. Радмила глянула на Тагая. «Защищать больше ни от кого не нужно», — сказала она, и в ее глазах горела искренняя забота. «Нужно выполнять лишь информационные функции, ну и немного сдерживающих факторов». «То есть руководить, помогать, подсказывать и перенаправлять информацию?» Слабо улыбнулся ей Тагай. «Это я умею». «Да, перенаправлять информацию быстро, как только это возможно», кивнула ему Радмила. «Так что давай, ты за старшего, а я пойду к Мире, посмотрю, что можно сделать, чем помочь». Тагай согласился и забрал все управление на себя. И в этот момент, когда Радмила ушла из связки управления защитной сетью, он вдруг услышал своего друга Виктора, который передал важную информацию и фактически несколько команд. Первое, он сказал, что доставит Зорича, но ему необходим лекарь. И да, это означало, что он нашел отца Радмилу. Так я чуть расстроился, потому что Радмила вот только что вышла из связки. Она была бы рада услышать это сама. Но тут уж ничего не поделаешь. «Хорошо», — ответил он, — «я обрадую нашу с тобой сокурсницу». Во-вторых, Виктор распорядился, что нужно собрать ударный кулак магов, оставшихся в строю, для зачистки Альхона, а после взятия Усть-Баргузина. Потому что на уничтожении демона-менталиста ничего еще не закончилось. Тагай покачал головой. «Я уже не знаю, кто там у нас жив остался, потому что ты не представляешь, что тут творилась забойня такая», сказал он и содрогнулся, потому что до сих пор чувствовал, как по ментальной сети, сотворенной Мирославой, пробегали иногда волны агонии погибающих магов. «Поэтому силы у нас на пределе, но я сделаю, что смогу». На этом он временно перевел свое внимание в смысле связи с Виктором к общей сети. По ней Тагай сразу же потянулся к лекарям. И то, что он почувствовал в их стане, его совсем не порадовало. Все, буквально все лекари, которые были на Альхоне, сейчас сами напоминали мумии. «Ох ты ж мать вашу!» — выругался он и снова переключился на мыслесвязь с другом. «У нас лекари сами уже больше похожи на жертв истощения, чем на лекари. Если бы не разлом под Байкалом, если бы не сам батюшка Байкал, кто знает, возможно, все бы здесь уже были трупами. Но он подпитывает энергией так, как только он может». «Однако магам все равно приходится пользоваться минимальными силами, чтобы не выгореть в ноль и не погибнуть». Витя прекрасно его понимал и четко представлял себе ситуацию на земле, но все же сказал. «Если мы сейчас остановимся и не зачистим территорию, можем упустить преимущества, которые многие наши выбили ценой своей жизни. Найди мне хоть кого-нибудь», — попросил тот. «По большому счету мне лишь нужна помощь, потому что я сам пойду зачищать территорию». «Хорошо, я сообщу по общей сети», — ответил Тагай и передал слова своего друга всем, кто еще мог их воспринимать. Затем снова переключился и сообщил Виктору, где находятся лекари и куда нужно двигаться самому Фунадену со Слободаном Зоричем. В этот момент к нему подошла Радмила. «Мира без сознания, ни на что не реагирует», — сказала она. «Мы с Костей отнесем ее к лекарям. Может быть, они хоть что-то смогут предпринять». «Когда вы ее туда принесете», — сказал Тагай, — «ты сама оставайся там, потому что совсем скоро Витя принесет туда твоего отца. Он изранен, но жив. Правда, судя по всему, есть некоторые проблемы». Он постучал по голове. «С черепушкой. Ну а тут уж сама решишь, что делать». Радмила даже застыла от шока и только одними губами произнесла: «Отец? Здесь? Но как?» «Ну вот так», — ответил ей Тагай. «Витя сказал, что нашел его посреди лагеря демонов. Он живой». В этот момент Радмилу начала бить крупная дрожь, а в глазах появились слезы. «Спокойно», — сказал ей Тагай и направил в ее сторону легкое ощущение умиротворения. «Держись. Тебе еще отца в порядок приводить, да и с Мирой пока непонятно что». «Я держусь, держусь», — Радмила сжала ладони в кулаки, взяла себя в руки и пошла обратно к Косте с Мирославой. Затем Тагай связался с Креславом Ророговым через общую защищенную сеть магов. «Креслав Радимирович, сейчас Виктор вернется», — сказал он. И понял, что Креслав тоже оказался шокирован данной новостью. Затем он отыскал Аду и тоже сообщил, что брат появился живой, здоровый. А последним дотянулся до Бориса Фунадена, чтобы повторить ему эту новость. Все были живы. Об этом он и сообщил Виктору. Да, кое-кто получил ранение. В целом, все было хорошо, и Тагай радовался тому, что семья друга уцелела, и эта битва не принесла им невосполнимых потерь. Креслав Ророгов даже не думал, что умеет так радоваться. Но когда пришла информация от Тагая, что его внук жив, и Виктор непосредственным образом поучаствовал в том, чтобы разбить демонов, да и, собственно говоря, тот самый болид, который упал с неба, пробил лед и раскидал легионы демонов, это никто иной, как Виктор Фунаден, Ророгов понял, что просто вне себя от счастья. Он даже не мог надеяться на такие замечательные новости. А еще больше он обрадовался, когда увидел, что его зять и правнучка тоже живы. Да, Борису Фунадену нужно было обратиться к лекарям, потому что он пострадал, но все живы. И камень с души Креслава упал. Гораздо хуже было бы, если бы кто-то из них не пережил этой битвы. Но в конце концов он не мог всех контролировать и обеспечить им выживание, ни в этой мясорубке. Поэтому оставалось лишь надеяться. Но сейчас, когда все уже было понятно, ему было по-настоящему радостно. Креслав стоял в резиденции молчащих недалеко от того места, где были развернуты множественные лазареты. Он понимал, что с минуты на минуту последует вторая часть операции, и после того, как объявили сбор добровольцев для окончательной зачистки Ольхона и дальнейшего наступления на Усть-Баргузин, он увидел, как та же Ада, тот же Борис Фонадан и Кемизов, а с ними и несколько Морозовых пошли добровольцами. «Вас-то куда несет?» — спросил он, подходя к зятю и правнучке. «Вы же в битве участвовали, у вас сил никаких не осталось». «Ничего», — махнул рукой Фунаден с усталой улыбкой. «Продержимся. Молодежь поможет добить эту мерзость. Тут до Усть-Баргузина всего ничего». Ророгов в ответ на это только покачал головой. «Ну да, всего ничего. Два локтя по карте до Усть-Баргузина». «Похер, дойдем», — поддержал боевого товарища Кемизов. «Не дойдем, а доедем. Мы всем сейчас коньки, сани до салазки наморозим. Мигом домчим на тот берег», — отозвался кто-то из Морозовских. «Айда, парни, подсоби!» Креслав только головой покачал. «Действительно, молодежь неутомима. Еще час назад, сцепив зубы, стояли насмерть, а сейчас салазки магичат, чтобы с ветерком на зачистку демонов отправиться. А ведь и на месте работы хватало». «Хорошо», — сказал Креслав. Если вы в Усть-Бургузин, то мы на себя возьмем зачистку территории вокруг, сортировку и эвакуацию всех раненых, мертвых. Возможно, удастся спасти кого-то из магов, которых принуждали идти на нас. Но, судя по всему, их, к сожалению, осталось совсем немного. Даже если хоть кто-то остался, уже не зря все, — ответил Борис. «Мы уже связывались с телеграфом с соседними крепостями», — проговорил на это Ророгов. «И нам уже выслали несколько дирижаблей из них. Они сюда везут лекарей, которые могут помочь раненым, потому что наши действуют на последнем издыхании. Ранг у них, конечно, не дотягивает до ярых, но они, по крайней мере, будут помогать лечить здесь. Сам видишь, раненых столько, что лечить не перелечить». Ророгов тяжело вздохнул. Было видно, что он тоже был вымотан до крайности. «На обратном пути попробуют эвакуировать кого-то из выживших на льду, да и вывезти туда, где свободнее, за пределы Байкала. Ну, привезут только лекарей, боевиков они не собирали, так что придется зачищать своими силами. Как только расчистим территорию Ольхона и откроем доступ к телепорту, к нам еще подойдут силы». «То есть запас еще есть?» — приподнял бровь Борис. «Да, но не издалека, и поэтому готовы переброситься к нам только через телепорт, а лететь слишком далеко. Вулканы вы те же готовы помочь, вихри вы тоже. Это кроме того, что дирижабли отправят. Да мы сейчас тоже с старой гвардией соберемся, да и вычистим весь Ольхон. Это задача номер один». И в этот момент Крислав глянул на небо, откуда спустилось огненное, невероятно красивое существо. Лишь когда оно приземлилось, Крислав с удивлением увидел, что на этом летающем существе похожем не то на крылатую саламандру, не то на небольшого дракона, или, может быть, и на то, и на другое, прибыл его внук Виктор, который вез с собой обгоревшее тело, принадлежащее Слободану Зоричу. Виктор осторожно, пытаясь не навредить, передал Зорича из рук в руки лекарям. Один из них посмотрел на него вопросительно, причем явно испытывая робость перед гигантом, возвышающимся перед ним. «Нам необходимо его спасти», — сказал Виктор, отвечая на немой вопрос. «Без вариантов. Он нам нужен, как никто другой. От него теперь многое зависит. Он должен жить кровь из носу». А сам Виктор в этот момент посмотрел на родных и кивнул. А вот все трое, глядевшие на него, замерли, не в силах сказать ни слова. Крислав пришел в себя первым. «Ну ты вымахал!» — проговорил он, глядя снизу вверх. «Настоящий богатырь!» «Витя!» — сказала Ад. «Я ж теперь до шеи твоей не допрыгну!» «Учись прыгать выше!» — ответил на это Витя и расплылся в улыбке. Отец же молча подошел и, задрав голову, пожал Виктору руку. «Это считается, что ты переродился, да?» — спросил он. «Совершенно верно», — ответил Виктор. «Теперь вся стихия огня в моих руках», — и тряхнул абсолютно красными волосами. Постепенно родственники отошли от шока, и они вместе принялись наперебой делиться новостями за последний месяц, пока Виктора не было. И вдруг от создания ледяных саней оторвался один из молодых магов Морозовых, прибывших вместе с Ророговым. Морозник уставился на Виктора с легким прищуром, будто пытался что-то вспомнить. Виктор почувствовал на себе пристальный взгляд и оглянулся по сторонам, чтобы тут же радостно поприветствовать мага льда. «О, Белоснежка, а ты здесь какими судьбами?» «Пепел!» — на лице у мага расцвела улыбка узнавания. «Я так и знал, что простым огненным смерчем тебя не угробить!»